Больной кабан. К ученой птице, умному павлину, Хавронья на прием явилась не одна. Хавронья привела с собою кабана. Павлин был доктором, умел лечить скотину. Павлин спросил: «Чем вам помочь, друзья?» «Мой боров заболел», — ответила свинья. «Весь день на всех рычит, копытами топочет. Всем угрожает он, знать ничего не хочет. Доходит дело чуть ли не до драк. Он никаких не терпит возражений и не стесняется в подборе выражений». «Я очень нервным стал», — заметил мрачный хряк. Павлин задумался. «Скажите, а бывает, что и на льва он голос поднимает?» «Нет, этого пока не замечала я. Со львами вежлив он», — прохрюкала свинья. «Быть может, он волков и тигров оскорбляет?» «Нет, этого мой хряк себе не позволяет». «Ну что ж», — сказал павлин, — «диагноз мой таков. Поскольку ваш супруг не трогает волков, ни тигров и ни львов, а значит, разумеет, что голос повышать насильного не смеет, и перед ними вовремя робеет, он с точки зрения докторов здоров. Знавал я одного начальника такого. На подчиненных брызгал он слюной. «Уволю, накажу!» — кричал он через слово. «Как вы стоите тут передо мной?» Его однажды вызвали, прижали, и у него коленки задрожали. «Простите, — говорит, — я нервный, я больной».